Александра Маринина. «Не мешайте палачу». Роман. Часть первая. Возвращение. Глава первая. «Ты знаешь об этом больше меня, и я не понимаю, почему ты обращаешься ко мне за помощью». Высокий массивный человек в генеральской форме вышел из-за стола и принялся мерно, неторопливо расхаживать по своему просторному кабинету. Его собеседник сидел в кресле, закинув ногу на ногу, но его расслабленная поза и свободно лежащие на подлокотниках руки были лишь видимостью спокойствия и уверенности. Антон Андреевич Минаев внутри был как натянутая струна, хотя разговаривал в данный момент не с противником и не с собственным начальником, а с давним добрым приятелем еще с институтских времен. Правда, пришел он просить его об одолжении и о помощи, но ведь друзья и по рангу равны не только по погонам, но и по должности, хотя и в разных ведомствах. При чем тут мои знания, Саша? В данном случае информированность только мешает, — ответил Минаев. Речь идет о том, что парень не доедет до Москвы, потому что его сожрут на первом же километре пути от зоны до вокзала. В моем подчинении сейчас нет оперативного состава, а выходить с просьбами к руководителям других подразделений — это все равно, что провалить всю затею. Я прошу тебя сделать только две вещи. Запроси администрацию зоны, пусть дадут тебе оперативную информацию о нем, и помоги довести его до Москвы. Обстоятельства, которые имели место 2 года назад, заставляют меня думать, что слишком многие проявят интерес к этому человеку. А я хочу встретиться с ним первым. Вот и все. Потом пусть сам выбирает, где и как ему жить, и на кого работать, если вообще жить и работать, а не умереть и не валяться в морге. Какой у тебя к нему интерес? Учти, Антон, если ты собираешься ввязываться в политику, скатертью дорожка, но без меня. Я в эти игры не играю. Я могу сделать то, о чем ты просишь. Хотя это и потребует определенных усилий, но я и пальцем не пошевелю, пока ты мне не объяснишь, зачем тебе этот злобный хулиган, Сауляк. Причин много, Саша. Очень серьезно и даже немного грустно, — сказал Антон Андреевич. Но одна из них главная. Сауляк был агентом Булатникова и загремел в зону практически сразу же после его гибели. Ты же помнишь, как погиб Владимир Васильевич Булатников? Я хочу понять, кто упрятал парня и зачем. Хотели его сберечь или, наоборот, заставить молчать? Если так, то он должен дать мне выход на тех, кто знает, как и почему погиб Булатников. Пойми, Саша, Булатников был моим учителем. Он возглавлял управление, когда я пришел туда работать старшим инспектором, и под его руководством, и с его поддержкой я прошел весь путь от старшего инспектора до заместителя начальника управления. Мне нужен Сауляк, потому что только он знает, чем занимался Владимир Васильевич, когда вдруг так странно и нелепо погиб. И только сам Сауляк знает, как и почему он оказался за решеткой. «Убедительно», — кивнул головой Александр Семенович, продолжая мерно расхаживать по просторному кабинету. «Когда заканчивается срок у твоего парня?» «Точно не знаю. Где-то между 1 и 15 февраля». «Ну что ж, время есть, как минимум 10 дней. Я посмотрю, что можно сделать, Антон. Ничего не обещаю конкретного, сам должен понимать, такие вещи нужно планировать заранее, а за 10 дней ничего толкового не родишь. Запрос в оперчасть зоны мы пошлем». Правда, качество и полноту ответа я тебе гарантировать не могу. И насчет того, как его довести до тебя, подумаем. Ты прости меня, Антон, давай встретимся не здесь, а дома. Сейчас уже 4:05, а у меня на 3 часа назначено совещание. Люди ждут. Генерал Минаев тут же поднялся с низкого кресла, вскочил легко и без малейшего напряжения, из чего сразу стало понятно, что ни один его мускул ни на секунду не расслаблялся на всем протяжении разговора.